Антонис все не проходил. Я решил еще раз миновать окно или даже войти в дом, хотя правила конспирации это категорически запрещали. Но я знал, как мучается мать, не увидев Антониса. Чем-то я должен был ей помочь. Улица была уже пустынной. Вдруг я услышал шаги. Шаги и свист. Я сразу узнал его. Цудерос, не спеша, шел по другой стороне улицы, там, где всегда проходили мы трое. Мария, Антонис и я. И мать видела нас. Цудерос насвистывал что-то из Моцарта, кажется, тему соль минорной симфонии. Память. Комната у Влада была большая, метров 25, и вся белая. Белые стены, белый потолок. На высоте человеческого роста ее опоясывала деревянная струганная полка, сплошь уставленная керосиновыми лампами. Влад уверял, что их там больше полусотни. Редакции было известно его странные хобби, и, возвращаясь из дальних командировок, все ребята волокли ему эти отсветившие свое провинциальные люстры. Влад, наш русский умелец, сам выстругал лавки, прилепившиеся к стенам, длинный, как для тайной вечери, стол. Единственным несамодельным предметом обстановки было тут старинное кресло на качающихся пружинах, но и его Влад собственноручно обил синим материалом. Я помнила эту комнату еще обычной, населенной заурядными сервантами и диванами с валиками, похожими на дремлющих поросят. Я помнила обои в красных капустных листьях, помнила мать и отца Влада, его сестру. Когда родители умерли, а сестра вышла замуж, Влад, теперь единственный квартиросъемщик, раздал обстановку соседям, содрал обои и оборудовал комнату на свой лад. Так как книжный шкаф тоже перешел кому-то из жильцов, книги занимали обширное пространство пола, корешками к потолку. Влад свободно ориентировался в этой таинственной дислокации. Я видела Генка разочарован. Он надеялся потрясти мема с необычностью обстановки, поэтому предложил провести вечер в комнате Влада, а не у меня или у себя. Генка вообще любил эффекты, но в его странных пристрастиях всегда ощущалась нарочитость, которую Саня, человек ясный и без затей, никак не принимал. А во Владе он нарочитости не ощущал. Владу так нравилось. Для себя нравилось, а не для зрителей. Саня это понимал. Да, Генка был разочарован. Мемос походил по комнате, сел на лавку и сказал: «У тебя хорошо». Влад спокойно подтвердил: «Да, у меня хорошо». Он поставил на стол бутылку вина, колбасу и сыр на глиняной тарелке. Хлеб. «Поедим или сначала послушаем музыку?» — спросил он. «Мы совместим. Мы будем как патриции. Хочу быть патрицием». Генка лег на бок, подперев голову рукой. «Пусть льется вино и льются звуки. Возлежим, наслаждаясь искусством». «Ты, как единственная женщина, можешь изобразить Гетеру», — сказала мне.